23. Стив. Но какие ужасы могут присниться дракону? Существу, которое по-своему правило планетой миллионы лет, которому жалкие млекопитающие людишки возводили храмы, существу, не знавшему иных хищников, кроме самого времени. Что способно так напугать его? Можно ли назвать это осознанием? В дубовой рощице дракон, сексуально удовлетворенный, с животом, набитым наркоторговцами, грезил о временах давно ушедших. У вечного сейчас, который он знал всегда, неожиданно появилась история. Во сне он видел себя сначала личинкой, упакованной в защитный карман под языком мамочки, пока не пришла безопасная пора выглянуть наружу под ее бдительным оком. Он видел охоту и брачные игры, те формы, которые научился копировать, поскольку его переменчивая ДНК эволюционировала не вместе с поколениями, а через регенерацию клеток. Он видел партнеров, которых съел, и трех детишек, которых родил, когда был самкой. Последнего убил теплокровный, певший блюз. Он вспомнил свое перерождение из самки в самца не так уж давно. И вспомнил он все картинками, а не просто шаблонами интуиции и условными рефлексами. Во сне он видел эти картинки. Их вызвало странное совокупление с теплокровной и не понимал, почему. Впервые за свои 5000 лет он задал этот вопрос «почему?». И сон ответил ему картинкой всех океанов, всех болот, всех рек и трясин, всех впадин и гор в морских глубинах. И нигде не видел он себя подобных. И было это так же точно, как если бы он парил в черном холоде на краю Вселенной, где свет оставляет все надежды, а время кружится волчком, стараясь схватить себя за хвост, пока не умирает от изнеможения. Он был совсем один. Некоторых парней секс наводит на такие мысли. Вэл. «Ох, боже мой, крысиные мозги!» — заорал Гейб. Любовная игра не предполагала такой реакции. Вэл не сразу сообразила, что ей следует обидеться, с коленями закинутыми на уровень ушей, и при том, что сверху над ней разместился биолог, а на одной ноге драным боевым знаменем развивались колготки, она была особенно ранима. Гейб рухнул ей в объятия, и поверх его плеча она бросила взгляд на кофейный столик. Не сшибли ли они ненароком на ковер винные бокалы? «Что с вами?» Она даже не успела перевести дух. «Ой, простите, я только что сообразил, что происходит с этим существом. Именно об этом вы думали во время...» Да, ее чувства определенно задеты. Нет, не во время. Мне пришло в голову через мгновение после. Это существо каким-то образом приманивает млекопитающих с уровнем серотонина ниже обычного. А у вас сколько? Треть городской популяции бегает в отказе от антидепрессантов, да? Нет, Вэл рассвирепела. А не просто обиделась. Она скинула Гейба на ковер, встала, оправила юбку и отошла от тахты. Биолог влез в штаны и поискал глазами рубашку. Ее лоскуты валялись за кушеткой. Загар у него заканчивался на линии воротника и чуть ниже предплечий. Остальное тело было молочно-белым. Гейб посмотрел на Вэл из зазора между тахтой и кофейным столиком. Взгляд его умолял, точно он выглядывал из гроба, в котором его собирались похоронить заживо. — Извините, — прошептал он. Гейб не смотрел ей в глаза, и Вэл поняла, что биолог разговаривает с ее обнаженной грудью. Она стянула края блузки, и в мозгу ее целая батарея оскорблений подняла стволы, как по команде «Товсь!» но все орудия были заряжены злобой, и даже точные попадания ни к чему бы не привели, им обоим только стало бы стыдно. Ну, Гейб таков, каков есть, он честен, он настоящий, и Вэл знала наверняка, что обидеть ее он не хотел, и она заплакала, подумав: «Здорово, именно слезы меня до такого и довели». Она шлепнулась на тахту и закрыла лицо руками. Гейб придвинулся к ее боку и обнял. «Простите меня, пожалуйста, у меня такие вещи не очень хорошо получаются». «У вас такие вещи получаются прекрасно. Просто о крысах сейчас, чересчур». «Мне следует уйти». И он приподнялся. Она вцепилась в его руку мертвой хваткой. «Вы уйдете? И я выслежу вас и пристрелю, как бешеного пса. Ну, тогда я останусь». «У нас ничего не выйдет, я все понимаю». «Ладно, я пошел, только посмейте». И она закинула руки ему на шею, поцеловала в засос, повалила на тахту, и через несколько секунд они снова сплелись воедино. «Вот оно что!» — подумала Вэл. «Больше никаких слез. Слезы всему причиной. Этого парня заводит, когда мне больно». Но вскоре они уже лежали одной задыхающейся и потной кучей на полу, а мысль о слезах отлетела на 1000 световых лет. На этот раз Гейб произнес: «Это было чудесно». Вэл заметила, что головой опрокинула бокал, и каберне кровавым пятном растеклось по ковру. «Солью или содой?» Гейб отодвинулся и заглянул ей в глаза. «Солью и холодной водой, я думаю». «Или это кровь?» Со лба у него скатилась капелька пота и шмякнулась ей на колено. Вэл посмотрела на него. «Вы ведь сейчас уже не думали о той твари, которой вообще не существует, правда?» «Только о вас». Она улыбнулась. «Правда? И еще почему-то о газонокосилке». «Вы шутите?» «Да, шучу. Я думал только о вас». «Значит, вы не считаете, что я ходячий кошмар?» «Вы старались как могли. Почему это должно быть кошмарным?» «Потому что я кошмарно себя чувствую. Я уже давно этим не занимался. Практики не хватает». «Нет, я не об этом. О своих пациентах. Вы в самом деле считаете, что за ними кто-то охотится?» «Это просто теория. Существа может и не существовать. А если оно существует, может, следует позвонить в Национальную гвардию или куда-нибудь еще?» «Я думал позвонить Тео». «Тео! Он ведь даже не настоящий полицейский. Но ему следует знать». Несколько минут они молча смотрели на расползающееся по ковру пятно, чувствуя, как струйки пота стекают по ребрам, и прислушиваясь к биению сердец друг друга. «Гейб», — прошептала Вэл, — «да. Может, нам следует обратиться в семейную консультацию? Давайте сначала оденемся. Вы же серьезно говорили о газонокосилке, правда? Я даже не знаю, откуда возник этот образ. В Сан-Хунипере есть один хороший доктор, он консультирует пары, если только вы не предпочитаете консультанту женщину». «А я думал, мы будем вызывать Национальную гвардию». «Только если до этого дойдет», — ответила Вэл и подумала: «когда будем беседовать с психиатром, о пролитом вине лучше не вспоминать». Тео. Что раздражает больше всего на свете? Люди, которые только что трахнулись, особенно если среди них не было тебя, и не было уже очень давно. Ух, это стало очевидно, как только они вошли в трейлер Молли, разбудив Тео во второй раз за эту ночь. Ухмылка Гейба походила на гигантский радиатор допотопного Крайслера, а на Вэл Риордан были джинсы